Параграф 53. Б. Практически разум Кант понимает как разум, определяющий самое себя и при этом определяющий всеобщим образом, то есть как мыслящую волю. Практический разум дает императивные объективные законы свободы, то есть такие законы, которые указывают, что должно делать. Оправдание того, что мышление здесь принимается как объективно определяющая деятельность, то есть на самом деле как разум, Кант видит в том, что практическая свобода может быть доказана опытом, то есть может быть обнаружена в явлении самосознания. Против этого опыта в сознании выдвигаются все те же возражения, которые детерминизм черпает также из опыта. Самым главным из них является скептическая, а также принадлежащая Юму, индукция от бесконечного разнообразия того, что люди признают правом и долгом, то есть того, что должно быть объективными законами свободы.